Глава 3. Три желания для старосты. В тающем свете уходящего дня лицо Редвина, усеянное веснушками, выглядело непривычно серьезным. Я смотрела на него сквозь сумерки, наполняющие тесный закуток, и пыталась понять, что за дурацкую шутку он придумал. «Все мои желания?» — вкрадчиво уточнила я. «Ну, не все, конечно». Уголок его рта дернулся. «Только три. Одно, к слову, выполнил днем. Осталось два». «Редвин». Я глубоко вздохнула, стараясь подавить раздражение. «Ты вытащил меня из читального зала ради розыгрыша? Ты из-за Дракоса надо мной издеваешься, да? Клянусь, у меня просто нет времени на глупые шутки. Сейчас...» «Это не шутки, Катарина!» — перебил он. «Я к тебе привязан!» «Даже слушать не хочу!» — пробормотала я и дернулась к подоконнику, чтобы забрать сумку. Но плавным, отточенным движением Даррелл закрыл дорогу. «Сегодня впервые в жизни я потерял контроль над магией. Я поджег...» Он осекся, словно правда была квадратная и никак не помещалась в голову. «Поджег северный подъемник и полдня ходил в боевой форме!» Только я открыла рот, чтобы задать закономерный вопрос, но он опередил. «Нет, у меня никогда не было проблем с контролем. Я прекрасно владею магией второй ипостасью». «Но убрать боевую форму у тебя не выходило», — скептически напомнила я. «Ровно до того момента, пока не оказался рядом с тобой», — парировал он. «Помнишь, у меня на руке вспыхнул символ? Я сходил к магистру по рунологии Тиарамире. Она сказала, что этот знак переводится как «истинное желание». Если ты сейчас скажешь, что нашел истинную пару, клянусь, я тебя ударю», — перебила я. «Какая пара?» — искренне озадачился он. «Сказки такие есть. Про истинную пару дракона». Я кивнула, намекая на старый сборник драконьих сказок. «Ты, похоже, весь день доказательства искал». «Искал», — согласился он. «Не знаю, что ты читала в книжках, но мы попали в другую сказку». Редвин повернулся к подоконнику и начал что-то разыскивать в книге сказок. Найдя нужную страницу, он продемонстрировал томик мне. На листе красовалась гравюра, перечеркнутой загогулиной, днем вспыхнувшей у него на тыльной стороне ладони. «Видишь, староста?» «Вижу», — сухо согласилась я. «В этой сказке дракон обманул девушку, и богиня Дэна его наказала. Она поставила ему метку. 3 дня дракон исполнял по одному желанию девушки». «И в конце они поженились», — издевательски фыркнула я. «Понятия не имею. Я прочитал только начало», — усмехнулся Редвин. «Но если следовать этой теории, Катарина, я не смогу нормально жить, пока не исполню 3 твоих желания. Сегодня днем ты потребовала, чтобы я тебя отпустил. Метка появилась и исчезла. Ко мне вернулся контроль. Все сходится». «Не хочется тебя расстраивать, Редвин, но от переутомления у взрослых магов бывают срывы. В академии во время экзаменов и не такое случается. Ты в последнее время много нервничал? Может, проблемы со сном?» «Проблемы со сном у меня есть», — согласился он. «Вот видишь?» «Сплю очень мало, зато крепко», — добавил Редвин. «Хорошо, Даррелл», — сдалась я. «Приходи завтра утром. Получишь доказательство, что сказки тебе надо читать не в библиотеке, а в лазарете. Полежишь там пару дней в обнимку с книжечкой и будешь в полном порядке». Оливия ждала меня в комнате. Стоило войти, как от нетерпения она скатилась с кровати, пороняв учебники на пол, и бросилась за конверт. Подруга мечтала поступить на службу в драконью компанию по добыче алмазов. заниматься разработкой новых месторождений и путешествовать по королевству. Однако проверить конверт ей не хватило смелости. Отдала мне с просьбой посмотреть. А сама плюхнулась на кровать и закрыла лицо ладонями. «Ну что там?» — спросила она, посмотрев на меня сквозь растопыренные пальцы. «Они ждут от тебя заявки», — найдя в списке интересующую ее службу, оповестила я. «Серьезно?» — Оливия поменялась в лице. «Меня позвали?» Я продемонстрировала приглашение. «А столичный отдел по управлению погодой тебя позвал?» — быстро спросила она. Тут я не выдержала и расплылась в широкой улыбке. Как чокнутые, мы визжали от радости и скакали по комнате, пока в стену не постучались и усиленной магией голос не потребовал создать тишину. Некрасиво веселиться и радоваться жизни, когда другие страдают перед зачетами. Прикрыв рты ладонями, мы давились от хохота и никак не могли успокоиться. Потом праздновали маленькую победу припрятанными пирожными и чаем. Между делом я рассказала о странном разговоре с Редвином. «Может, он просто того?» С хитрой улыбкой протянула она и помахала ложечкой, перемазанной в креме. «Чего того?» «Флиртует с тобой!» — расхохоталась Оливия. «Не теряй шанс!» «Редвин Даррелл! Красавчик из состоятельной семьи! Драконий род! Он хочет выполнять твои желания? Пожелай что-нибудь сумасшедшее! А то пойдешь служить в этот свой погодный отдел и закопаешься в бумагах». «Оливия, о каком веселье ты говоришь?» — возмутилась я. «У нас, между прочим, скоро зачет по взаимодействию стихий». «Ну да», — она пожала плечами. «Вагон времени». «А к зачету ты уже готова, Катарина! И ты меня не переубедишь, что это не так!» «А во сколько завтра придет твой новый парень?» «У меня спуск в разлом с первокурсниками, так что никто не помешает вам наслаждаться первым утром влюбленных». В ответ на издевательскую улыбочку я только закатила глаза. Но Оливия действительно ни свет ни заря оделась в форму и отправилась отрабатывать обязательное дежурство. Мне такое предстояло через неделю. Встать пришлось раньше, чтобы Редвин не застал меня в кровати. Однако я успела привести себя в порядок и даже влезть в платье. В дверь постучали в тот момент, когда я стояла перед зеркалом, созданным на дверце шкафа с помощью заклятия отражения, и разглядывала напрочь измятый подол. Отчего-то на вешалке одежда не казалась такой пожеванной. В коридоре стоял Редвин. Половина лица у него была покрыта золотистыми чешуйками, узкие вертикальные зрачки не реагировали на свет и казались застывшими. При виде меня он изогнул рыжую бровь. «Смотрю, у тебя утро не особо доброе», — прокомментировала я. «Попытался использовать магию», — пояснил он и насмешливо хмыкнул. «У тебя оно, похоже, тоже не заладилось». «Ты так пытаешься намекнуть, что я плохо выгляжу?» — фыркнула я, открывая пошире дверь. «Заходи». Едва он оказался в комнате, как схватил меня за запястье. Рука у него оказалась горячая и шершавая от постоянных тренировок с оружием. Инстинктивно я попыталась освободиться. Чокнулся. «Тихо», — проговорил он. «Эксперимент провожу». На моих глазах с лица Редвина исчезли драконьи признаки. Чешуйки втянулись в кожу, а зрачки стали круглыми. Он проморгался, словно до этого плохо видел, и невесело усмехнулся. «Смотри-ка, сработало!» Отпустив меня, Даррелл зажег на кончике указательного пальца маленький язычок пламени. «Слушается», — резюмировал он и показал горящий палец. «Давай теперь подожжем мою комнату», — проворчала я и дунула на острую огненную пику. Та погасла, выпустив в воздух тоненькую струйку белесого дыма. «Все, Можно расходиться? Желание, Воттер. Я должен выполнить твое желание, напомнил Даррелл, с интересом рассматривая мою половину комнаты, как знал, кому из двух соседок она принадлежит. Потом развернулся. Джин готов. Желай. Что ты хочешь этим утром? Чтобы ты перестал маяться дурью и уже дал мне собраться на занятия. Рисковато ответила я. Он бросил быстрый взгляд на тыльную сторону ладони и покачал головой. Нет, не хочешь. Тогда сходи за кофе. Хочу кофе. Не зная, как его выпроводить из комнаты, попросила я. И снова не попала, резюмировал он. Откровенно говоря, Редвин, я думаю, что нет никакой магической зависимости. С раздражением выпалила я. Просто ты пытаешься ко мне подкатить. Но способ придумал, прямо скажу, бесящий. Он сунул руки в карманы, склонил голову на бок и устремил на меня прямой взгляд. Воттер, меньше всего этим солнечным утром я хочу находиться в твоей комнате. Ты симпатична, но не в моем вкусе. Понимаешь, о чем я? Я начала стремительно краснеть. Не то чтобы мысль, будто он со мной флиртовал, вызывала восторг, но все равно где-то глубоко внутри, может быть, чуточку льстила. Если мы выяснили, что я не пытаюсь к тебе подкатить, то давай ты скажешь, чего действительно хочешь, и разделимся до завтра. Сухо предложил он. «Не поверишь, но у меня тоже есть срочные дела, староста». На самом деле, я прикрыла на секунду глаза, чувствуя, что сейчас издохну от смущения. Я хочу погладить платье. Редвин вытащил из кармана руку. На тыльной стороне ладони светился алый знак в виде перечеркнутой загогулины. Возникшая пауза была долгой и значительной. По-прежнему не хотелось верить, что он действительно оказался ко мне привязан странной магической связью, но факты были упрямы. «Просто сейчас же сходим к кому-нибудь из магистров, да к той же Теарамире, и узнаем, как нам с этим покончить», — заявила я, начиная лихорадочно запихивать ногу в высокий ботинок, хотя хотела надеть туфли. Мы не первые и не последние, у кого случилась стихийная магическая связь. Я понятия не имею, почему так произошло, но мы от нее сейчас же избавимся. Раздевайся, — сухо бросил Дар. В смысле? Я замерла в одном ботинке с зажеванным язычком. Или тебе погладить какое-нибудь другое платье? Ты не слышал, что я сказала? Слышал, — согласился он. Мы ни к кому не пойдем. Не хочу, чтобы о нашем маленьком недоразумении шептались по академии. Во время ревизии обнаружить магическую связь — не самая хорошая идея. Редвин, ты в своем уме? Честно спросила я. Три желания, староста, как в сказке. Со знакомо нахальной улыбкой напомнил он. Завтра все закончится. Послушай. Это неловко и унизительно для нас обоих. Тут ты абсолютно права. Хорошо, Редвин. Твоя взяла. Но очень прошу, не надо ничего гладить, заявила я, стаскивая ботинок. Я сама все сделаю и захочу что-то другое. Поесть, например. Купишь мне пирожок и разойдемся с миром. Я умею гладить одежду, проговорил Редвин. Он выглядел настолько серьезным, что спорить с ним не захотелось. «Можешь...» — я замялась, чувствуя себя очень странно, и указала на дверь. «Выйти на пару минут». Даррелл вышел. Я вытащила из шкафа первое, что попалось под руку. В коридоре, между тем, раздался женский смех. Мне попалась футболка с надписью на спине «Последняя чистая футболка», которую Оливия подарила в ответ на набор разноцветных носков «Неделька» и короткие красные шорты в ромашку. Однако времени капризничать особенно не было. Надела, что достала, и открыла дверь. С ухмылкой, скрестив руки на груди и прислонившись поясницей к подоконнику, Даррелл напропалую заигрывал с двумя девушками из соседней комнаты, которые, между прочим, вчера выговаривали нам за непотребный шум. В общем, брал их пачками. Все трое посмотрели на меня, и в коридоре воцарилась гробовая тишина. «Все готово», — кивнула я. «Увидимся, Редвин!» С милыми улыбками попрощались с ним девушки и, схватив друг друга под руку, двинулись к выходу. Он вернулся в комнату. Пока я с помощью магии подвешивала в воздухе платье, чтобы было удобнее разглаживать мятый подол, Редвин протянул. «Завтра заходишь по стирушке?» «Ты о чем?» — не поняла я. «Футболка у тебя забавная», — намекнул он на надпись и закатал рукава джемпера, открыв крепкие запястья с тонкими кожаными браслетами. На тыльной стороне ладони по-прежнему светился тревожный алый знак. Вряд ли, предлагая загадать Дарреллу сумасшедшее желание, Оливия имела в виду глажку платья. Но с самым невозмутимым видом, словно ничего особенного не происходило, он отутюживал подол с помощью заклятия. От его ладоней в воздух шел пар, пахло горячей тканью. Когда последняя морщинка исчезла, алый знак потух. Я выдохнула от облегчения. Казалось, этот Хверсов символ так и будет светиться. «Похоже, я справился», — прокомментировал он, и только-только выглаженное платье свалилось на пол небрежной горкой. Мы одновременно склонились за ним, шибанулись лбами и отпрянули друг от друга. Застонав, я растерла ушибленное место, но только потянулась за платьем, как мы снова едва не впечатались лбами. «Я подниму!» — резко выпалила я и, схватив с пола платье, хорошенько его встряхнула. И оно разобралось на составляющие. Рукава отлетели в разные стороны, белая кружевная полоска, пристроченная к подолу, отвалилась, да и сам подол, отделившись от верха, плюхнулся мне под ноги. Потеряв дар речи, я смотрела на жилетку в своих руках с торчащими по швам нитками. Последней горестной нотой, с нее, как размытая гуашевая краска, оставив белые следы, потек вышитый на груди цветочек. «Даррелл», — выдавила я. «Я просто его погладил», — расставив руки, прокомментировал Редвин. «Ты его разобрал как конструктор», — воскликнула я, потрясая остатками приличного платья. «А говорил, что магия тебя слушается». «Но я же не бытовик, а боевик», — парировал он. «Если тебя это успокоит, такого раньше почти никогда не случалось». «Почти никогда?» — я поперхнулась воздухом. «Давай я подарю тебе новое платье, староста», — внезапно предложил Редвин. «Да не надо мне новое платье», — рявкнула я. «Как мне вообще могло прийти в голову, что ты говоришь серьезно про эту дурацкую связь? Тебе надо в лазарет, Даррелл, магию подлечить, а заодно и фантазию. Отправляйся прямо сейчас, к утру попустят». Понятия не имею, как мне хватило выдержки не швырнуть кусок истерзанного платья ему в спину. Зато Оливия, вернувшаяся из разлома, во время обеда так веселилась, услышав об испорченной одежде, что привлекла взгляды всей столовой и в итоге едва не подавилась до удушья противоядием. С трудом откашлялась. Потом она рассказала совершенно удивительную вещь, что вчера Николаса Блайка видели за уличным столиком с некроманткой Тайлер Лачи. Невольно вспомнилось, как он, наплевав на учебные правила, внимательно и пристрастно изучал ее документы. Похоже, Ник действительно подобрал заметную девушку и предложил ей сделку. Если подумать, она именно такая. Яркая бунтарка в футболках со смешными надписями и с забавным красным рюкзаком с нечистью. Понятия не имею, при каких обстоятельствах Лачи умудрилась связать сумку с исчадием разлома, но выглядела оригинально. На кожаном клапане вращала глазами и щелкала клювом живая совиная морда. Сова требовала еды и изредка выдавала глубокомысленные фразы голосами профессоров. Говорят, от Блайка Слачи искрило, и воздух плавился. Между тем сплетничала Оливия. И Ник на нее так смотрел, что всем захотелось раздеться. Выходит, у них все взаправду. «Очень рада за Ника», — вздохнула я. «Одного не понимаю. Воздух плавился от них Слачи, а Распутный по-прежнему считают меня». После занятий он снова не появился в читальном зале. Стол сиротливо пустовал, но никто не решался занять внезапно освободившееся место, хотя многие сидели подвое. Сиротливо покинутый уголок имени Николаса Блайка поднял настроение. Если Ник нашел настоящую, а не фальшивую девушку, то у меня появился шанс оказаться единственной в верхней строчке рейтинга. По-моему, прекрасное завершение студенческой карьеры. За подготовку к завтрашнему зачету по алверийскому я взялась с большим энтузиазмом и не сразу поняла, что за моим столом еще кто-то сидит. Обалдев, я повернула голову. Подперев щеку кулаком, Даррелл с нахальным видом наблюдал за подготовкой. Некоторое время я ошарашенно разглядывала его лицо, покрытое веснушками. Светлые глаза смеялись. Только хотела открыть рот, чтобы попросить его отсесть, как он прижал палец к губам, призывая меня к молчанию, а потом указал на библиотекаря за стойкой. Мол, не зли строгого смотрителя. Пришлось притворяться мастерами пантомимы. На безмолвный вопрос, что ему надо, Даррелл кивнул в сторону дверей, предлагая выйти. С раздражением я указала на раскрытые учебники по алверийскому и двумя пальцами изобразила на крышке стола шагающего человечка, намекая, что боевику пора маршировать из обители зубрил. К моему искреннему удивлению, Редвин посыл понял, поднялся и вышел из читального зала. Дверь тихо закрылась. Однако не прошло 10 секунд, как лежащий на столе свизион басовито загудел и запрыгал между учебниками. В царящей тишине звук показался неприлично громким. Краснея в цвет алой брошки на груди, я схватила артефакт и быстро раскрыла. «Староста!» — кощунственно громко прозвучал из зеркала голос Даррелла. Я захлопнула крышку и, воровато оглядевшись, напоролась на возмущенный взгляд смотрителя. Артефакт загудел уже в руке. Взрываясь от негодования, я поднялась со своего места и зашагала к дверям. Свизион, между тем, не умолкал ни на секунду, продолжал беспрерывно жужжать, выдавая с головой нарушителя порядка. При моем появлении Редвин отключил новенький дракос и с ухмылкой протянул: «Добро пожаловать в мир обычных студентов!» «Пришла сказать тебе новость», — выпалила я. «Даррелл, завтра не наступило. У нас все еще длится сегодня, и я готовлюсь к зачету по алверийскому». «Как скажешь», — согласился он, и на идеальном алверийском, словно являлся носителем языка, проговорил: «Я задолжал тебе старое платье, Вотер». «Да забудь ты про платье!» — взвилась я. «Прости», — не переходя на эрганский, с нахальной улыбкой уточнил он, — «я не понимаю, что ты говоришь». Скрипнув зубами, мысленно я досчитала до 5 и перешла на иностранную речь. «Ты можешь меня оставить в покое до утра? чисто по-человечески прошу. Мне надо заниматься, Редвин». «Ты уже занимаешься», — заметил он, не перестав изображать подданного Алверии, соседнего с Эрганом королевства. «Кстати, произношение у тебя так себе. И провинциальный акцент». «Ну, спасибо», — оскорбилась я. «Да пожалуйста», — хмыкнул он. «Я попросил лучшего некроманта бытового факультета воскресить твое платье. Он согласился. У нас 20 минут забрать труп и доставить к нему». Откровенно говоря, Даррелл нес какую-то страшную чушь. Я ничего не понимала. Слова знакомые, а смысл ускользал. Стояла и с улыбкой идиотки кивала на каждую его фразу. «Ты ничего не поняла», — заключил он. «Вообще», — согласилась я. Наверняка со стороны мы напоминали безнадежных психов, напрочь забывших родной язык. Однако с паршивого дракона хоть горсть чешуи. Не дает готовиться с учебниками, попрактикуюсь в разговорной речи. Пусть потерпит мой провинциальный акцент. «Люциана с бытового факультета знаешь?» — спросил Редвин. «Нет», — покачала я головой, — «мы не знакомы». «Но ты о нем слышала?» «Редвин, я не сидела последние 5 лет в нижней чаше разлома», — проворчала я на Эрганском, но тут же опомнилась и перешла на алверийский. «Конечно, я слышала о Люциане. О звездном модельере-выпускнике мне рассказали Элла и Кармина из клуба «Умниц». Обе считали этого гения кройки и шитья главным за последние 10 лет достоянием бытового факультета и говорили о нем с придыханием. Недавно подружки с восторгом заявили, что их новая соседка Меган Геррес, фееричным появлением в Академии, наделавшая шуму не меньше пресловутого ревизора, стала музой их ненаглядного дарования. «Люциан починит себе платье», — заявил Даррелл. «Слышала, к нему в очередь с сентября записывались», — припомнила я. «Значит, тебе повезло, староста, потому что тебя он ждет через...» Редвин проверил наручные часы. «Уже через 15 минут. И лучше нам не опаздывать, иначе придется мне самому сидеть с ниткой и иголкой». «Не надо. Ты это платье уже один раз погладил», — фыркнула я. «Оно пережило все экзамены, а тебя нет». Мы обменялись неприятными улыбками. «Кстати, староста, когда ты извишь, произношение у тебя становится лучше», — отвесил весьма сомнительный комплимент Редвин. Вход на каждый остров парящего архипелага охраняли каменные драконы. Статуи остались еще с тех времен, когда Элиос Драк являлся властителем западных земель Эргана, а не бессменным ректором магической академии, которого, если слухи не врали, жаждали сместить. В первозданном виде до нас, правда, дожили не все изваяния, но драконы бытового факультета всегда сияли от чистоты. Проведи белой перчаткой, пыльного следа, наверное, не останется. На стихийном факультете ходило поверье, что если дракону, спрятанному на дне бассейна в подземелье нашей общаги, потереть пузо, то от везения точно не отвертишься. Судя по тому, что оно сияло, в эту чушь верили многие. Но местные статуи наверняка полировали ради идеального порядка, а не ради удачи на экзаменах. Остров бытовиков в принципе выделялся из архипелага холеностью и домовитой опрятностью. Ровные дорожки, подстриженные лужайки и кусты. Даже плющ, окутывающий одну стену учебного корпуса, выглядел ухоженным. Общежитие, как и все здания у бытовиков, не отличалось архитектурной оригинальностью. Разве что высокие тяжелые двери украшали морды драконов. Возле комнаты Люциана дежурили девушки. Одна с планшетом и с карандашом, увенчанным розовыми перышками, бросилась нам навстречу и быстро шепнула. «Мастер в дурном настроении. Его муза лежит в лазарете после дозора в разломе и не может явиться на примерку. Работа стоит, он страдает. Только после этого предупреждения нам открыли дверь и впустили в мастерскую Люциана. На самом деле это была обычная комната. Даже кровать стояла казенная, но покрытая расшитым вручную покрывалом. На стенах висели рисунки платьев, в углу стояла ширма с птицами, а в глубоком кресле восседал худой блондин с длинными волосами и челкой, закрывающей пол лица. И на открытой половине отражалась вся печаль создателей гениальных нарядов перед непостоянством муз. На нас он смотрел без особого интереса. «Уходите! Вы опоздали на минуту!» «Тебе уже не нужен живой металл?» — спокойно предложил Редвин. «Тогда один слиток плюсом!» — капризно заявил Люциан и, получив в ответ сдержанный кивок, поднялся с кресла. Тут до меня дошло. Похоже, Даррелл посулил дизайнеру оплатить починку платья дорогущим магическим металлом, способным в умелых руках приобретать любые формы и сливаться с кожей. Сначала его использовали в экипировке для боевых магов, потом металл заметили ювелиры, и цена выросла многократно. Неожиданно, прямо сказать. И щедро. Старое платье того не стоило. Я недоверчиво покосилась на Редвина, но он даже бровью не повел. «Показывайте свое рубище!» — скомандовал Люциан. И пока я вытаскивала аккуратно сложенные части платья из сумки, похлопал в ладоши. «Птички мои! Нужна ваша помощь!» Из коридоров порхнули девушки, дежурившие под дверью, и началось движение. Я не поняла, как меня затолкали за ширму и заставили раздеться. Потом впихнули в отдельные части платья, собрали их как конструктор, сколов булавками, и заставили меня встать на низенькую табуреточку в центре комнаты. Честное слово, чуть не начала читать стишок. «Ну что ж...» Люциан с задумчивым видом постучал пальцем по острому подбородку и обошел меня по кругу, как украшенное праздничное дерево. «Платье убогое. Девушка явно не моя ненаглядная, Герс». Я едва не задохнулась от возмущения и почувствовала, как стремительно начинаю краснеть. «Знаете ли, это слишком. Меган Герс, понятно, хороша, но я тоже себя не на помойке нашла. Для родителей я вообще самая пригожая». «Однако...» Без зазрения совести Люциан приподнял мой скромный подол, державшийся на булавках с честным словом, и резюмировал. «Ноги длинные и стройные». Потом он сжал пальцами мой пояс, заставив задержать дыхание. «Талия узкая, грудь...» «Нет!» — хором вымолвили мы с Редвином, не позволив мастеру опытным путем проверить размер того, что надежно скрывал приколотый к подолу верх. Я еще и ледяным взглядом припечатала. «На месте», — закончил дизайнер, убрав руки. «Тело подтянутое. Ростом, правда, могла быть повыше, но тебе такие всегда нравились, Винни». Мы с Редвином одновременно поперхнулись воздухом. «Я выйду», — проговорил он на алверийском и сбежал. Дверь захлопнулась. «Пупсик, ты не говоришь на эрганском?» — спросил у меня Люциан. «Говорю, конечно», — фыркнула я. «Так это у вас такие ролевые игры?» — рассмеялся он, и птички захихикали, кокетливо прикрыв губы пальчиками с идеальным маникюром. «Мы готовимся к зачету», — зачем-то принялась оправдываться я. «Да, очень мудро с твоей стороны взять Винни в репетиторы. До поступления в Академию Элиуса Драка он учился в Алверии». Дизайнер широко улыбнулся. Улыбка гению отчего-то шла не особо. но могла и не напрягаться. Ты в любом случае в его вкусе». «Откуда ты знаешь о вкусах Даррелла?» Внезапно вырвалось у меня. Правда, стало любопытно. «Знакомые давно», — ухмыльнулся Люциан и небрежно пошевелил пальцами в мою сторону. «Птички, уберите рукава, они здесь лишние». «Нет!» — я вцепилась в длинный рукав с фонариком на плече, вернее, с тем, что осталось от этого фонарика. «Рукава лишними не бывают! Да я платье только из-за них купила!» Трио посмотрела на меня с таким изумленным видом, словно я некрасиво выругалась. На свободу я вырвалась минут через 40, но все это время Редвин терпеливо дожидался в коридоре с идеально белыми стенами. Невольно вспоминалось общежитие водников. По понятным причинам его столько раз затапливало, что потолок и побелку постоянно украшали желтые кляксы и подтеки. Раз в полгода их убирали с помощью бытовой магии, но хватало ненадолго. Добравшись до административного корпуса, мы начали прощаться. Солнце село. Парящий архипелаг накрывали вечерние сумерки. Ветер приносил из разлома запах какого-то цветущего растения. Зловонный. Столики возле столовой пустовали. Народ прятался в помещении. «Хорошо позаниматься, староста», — попрощался Редвин на алверийском. «Удачи», — согласилась я и все-таки добавила со смешком. «Винни». «Сделай вид, что ты ничего не слышала», — предупредил он. «Клянусь!» — я скрестила пальцы, словно действительно давала магическую клятву. «Винни! Прости, это очень забавно». Я думала вернуться в библиотеку, но поймала себя на мысли, что ни один учебник не заменит живого общения, и развернулась. Даррелл, сунув одну руку в карман, уверенной неспешной походкой, словно совершенно не заботился ароматами, витающими в воздухе, направлялся в сторону столовой. «Редвин, подожди!» Он обернулся и изогнул брови в молчаливом вопросе. Я не видела ничего постыдного в том, чтобы попросить помощи. Но вдруг стало неловко. Вроде как стою с протянутой рукой возле храма драконьей богини Дены. Я подумала, может, пробежишься со мной по темам зачета? Спросила у Даррелла. «Мой вечер расписан по минутам, староста», — с прохладцей в голосе отказался он на алверийском. «Кондрак, всех раздери!» «Ладно», — я дернула плечом. «Увидимся». На следующее утро Редвин принес сумку с готовым платьем и дрянное настроение в придачу. Когда я открыла дверь на раздраженный стук, он изобразил кривоватую ухмылку и объявил. «Доставка старого платья прибыла!» Выглядел он нормально настолько, насколько может выглядеть человек в драконовом расположении духа. В смысле, бесящие манеры присутствовали, признаки боевой формы отсутствовали. «Заходи», — вздохнула я, понимая, что утро простым не будет, и забрала у него сумку. «Привет, Редвин», — поздоровалась Оливия, подхватывая кожаный рюкзак с книгами и поторопилась оставить нас вдвоем. Втроем. Если считать плохое настроение Даррелла. «Пока, Редвин. Катти, встретимся на семинаре. Удачи на зачете!» «И тебе», — пожелала я. Соседка сегодня сдавала родынский язык, устаревший, как шляпка ее бабушки. Но на родынском были написаны все старинные фолианты по некромантии и рецептурные лекарства. Подозреваю, именно из-за бабули она и ввязалась в сомнительную авантюру с мертвым языком. Старушка не доверяла аптекарям и подозревала, что ей все время подсовывают неправильные снадобья. Хотя официальная версия, понятно, была другой. Прежде чем закрыть за собой дверь, Оливия мне задорно подмигнула. Она по-прежнему считала, что Редвин просто пытался ухаживать, и называла этот своеобразный способ подкатить к сердцу женщины через нижнюю чашу разлома. «Итак...» — он развел руками. «Что сегодняшним утром хочет добрая хозяйка?» «Я не знаю, что загадать», — призналась ему. «Сделай, пожалуйста, усилие. Прислушайся к себе и выдай желание», — потребовал Редвин. «Хочу сдать зачет», — сухо ответила я. «Ты серьезно?» — как будто с жалостью уточнил Даррелл. «На высший балл!» — упрямо добавила я. «Выбирай. Я могу постирать тебе одежду, помыть пол, купить дракос и завоевать мир», — принялся перечислять он. «Что именно мне сделать?» «Да я понятия не имею, Даррелл», — разозлилась я. «Мне просто хочется пойти на занятия». На тыльной стороне ладони у Редвина вспыхнул злосчастный алый символ, подтверждавший, что я не обманула. Убежденная отличница во мне действительно желала провести привычный день. «А может, платье хочешь померить? Люциан сказал, что сделал из него конфетку», — спросил он с постной миной, понимая, что не в состоянии немедленно выполнить третье желание и покончить с магической связью. «Я бы пуговички помог застегнуть. Вдруг сработает». «Хорошо», — сдалась я, проверив часы на стене, но до зачета оставалось достаточно времени, чтобы переодеться. «Давай попробуем». В первый момент я не узнала собственное платье. Да и назвать остро модный наряд банальным словом «платье» не поворачивался язык. Скромная юбка стала узкой и отчаянно короткой. Пуговичный ряд переместился со спинки на грудь. Белых разводов от расплавленного цветка тоже больше не было, а от шеи до самой поясницы портной вшил вставку из плотного мягкого кружева. Прежними остались только длинные рукава с фонариком на плечах. И преодолевать усилиями парня пуговички спереди мне хотелось этим утром меньше всего. Разложив преображенное платье на кровати, я выглянула в коридор. Редвин вопросительно изогнул брови. «Нет», — покачала я головой. «На зачет я в этом идти отказываюсь». «Чем тебя не устроило платье, староста?» — сухо спросил он. «Длиной». «Похоже, сегодня я изучаю стихийную магию». Смирившись с неизбежным партнерством, вздохнул Редвин и растер веснушчатое лицо ладонями. Алый символ на тыльной стороне едва-едва теплился, словно намекая, что задание сделать девушку чуточку счастливее полностью провалено. Магией в ближайший час он точно пользоваться не сможет. Ужасная ситуация. Мы же в академии. Здесь все устроено так, чтобы студенты каждую минуту учились использовать заклятия и тренировали умения. Зачет я сдала играючи. Попалась легкая тема. Написать ее самописным магическим пером на экзаменационном бланке заняло немного времени. После зачисления в высшие магические заведения Эргана каждому будущему специалисту выдавали заговоренные перья. Подписанные этим пером документы априори считались подлинными и до экзаменов с зачетами без него не допускали. Даже простую контрольную обязывали писать именными перьями. В самом начале артефакты оставались безликими, но со временем подстраивались под владельца и отражали его характер. Сейчас мое перо было надменно белого цвета, с лаконичным серебряным наконечником и с ярко-розовой, да просто вырви глаз, макушкой. Видимо, под цвет моей любимой заколки. Перед выходом Ею-то я исколола тяжелые темные волосы на затылке, чтобы не лезли в глаза и не бесили. Поставив точку, я аккуратно убрала перо в кожаный чехол и отправилась радовать преподавателя провинциальным акцентом. «Сдала?» — спросил Редвин, когда я вышла из аудитории в коридор и даже не успела поделиться радостью. Оставалось пожать плечами. Надеюсь, вышла не особо самодовольна. «Кто бы сомневался?» — хмыкнул он, насмешливо разглядывая меня с высоты своего немалого роста. «Я жду». «Чего?» — не поняла я. Он наклонился и раздражающе пощелкал пальцами у моего уха. «Желание, староста. Озвучь, чего ты теперь хочешь». Живот подвело от голода. Утром мысль о завтраке вызывала тошноту, но сейчас, когда схлынуло волнение, есть захотелось смертельно. «Хочу крендель», — выпалила я и невольно сглотнула слюну. «С разноцветной глазурью и сахарной обсыпкой». Добыть в столовой крендели было так же сложно, как выловить в разломе востроносую лавовую пипу. По вселенской несправедливости их, крендели, а не пип, пекли только в те дни, когда за стойкой дежурила Берта. Сколько раз не пыталась, вредная тетка ни разу не продала. Приходилось использовать служебное положение и просить парней, чтобы купили. Они не отказывали из чувства самосохранения, не хотели ссориться со старостой. Между тем, после озвученной просьбы, на тыльной стороне ладони у Редвина снова вспыхнул алый символ. «Сейчас принесу тебе крендель», — ухмыльнулся он. «Где у тебя следующее занятие?» Узнав номер аудитории, Редвин рванул в столовую. В общем, традиционно из чувства самосохранения добывать мне крендель с глазурью отправился парень, а я заторопилась на семинар по защитным заклятиям. Оливия появилась в кабинете позже меня. Выглядела так, словно профессор не принимал зачет, а дубасил ее учебником по Радынскому по голове. Тесно прижав рюкзак, она плюхнулась рядом со мной на стул, прикрыла глаза и перевела дыхание. «Напомни мне, Воттер, зачем я пошла учить Радынский с некромантами?» — проговорила она. «Чтобы читать бабушке аптекарские рецепты», — предположила я. «Еще?» «Потому что ты собираешься открывать месторождение алмазов, а в неизведанных местах могут быть надписи на радынском языке», — выдала я официальную версию. «Точно!» Она щелкнула пальцами. «Именно поэтому». «Ну и из-за бабули». «Не сдала?» — сочувствием спросила я. «Сдала! Какое счастье, что больше не надо зубрить Радынский!» Оливия открыла глаза. «Кстати, исполнитель желаний уже тебя покинул?» «Ушел в столовую за перекусом», — призналась я. «Исполнение желаний вызывает зверский голод?» — рассмеялась она. «Зачет по Алверийскому вызывает зверский голод», — проворчала я. А Редвин просто согласился купить булочек. «Сама доброта». Оливия прижала ладони к щекам и покачала головой, превращаясь в воплощенное ехидство. «На собрание клуба он пойдет с тобой? Порадует девчонок?» «Собрание ведь завтра», — нахмурилась я, ловко съезжая с темы наших сложных взаимозачетов с Дарреллом, и открыла ежедневник, в котором уже успела обвести золотыми чернилами строчку «Сдать зачет по Алверийскому». Действительно, собрание умниц было запланировано на следующий день и подчеркнуто красной чертой. Я хотела предложить девочкам разобрать, как правильно заполнить заявление к работодателю. Это ведь так важно. «Энни, тебе не прислала сообщение?» — удивилась подруга. Она перенесла собрание. Я тоже ничего не получала, но за завтраком Элла с Карминой сказали. Внутри шевельнулось беспокойство. Похоже, у нашей новой главы клуба имелись собственные планы, наверняка никак не связанные с проблемами выпускников. «Кстати», — понизив голос до шепота, принялась сплетничать Оливия. «Еще они сказали, что Геррас лежит в лазарете. Попала в разломе в засаду терепописов. Ничего серьезного, но народ волнуется. На нее же половина архипелага деньги поставила». «Хатчинсон, у меня есть вопрос». Внезапно раздался сдержанный голос Николаса Блайка. И с большим удивлением мы одновременно подняли голову. «Утром ты сдавала родынский язык?» Оливия медленно кивнула. «Тайлер Лачи сдавала вместе с тобой», заявил он в своей обычной манере, словно делал огромное одолжение, что пришел поговорить. «Как у нее успехи?» «Профессор был в шоке», — уверила Оливия. «Сказала, что Лачи следовало раньше проявить талант». «Естественно», — проговорил Блайк и, сдержанно кивнув нам, видимо, в благодарность, отправился на свое обычное место. Невольно я обернулась, хотя не стоило на Ника смотреть, учитывая дрянные сплетни. С довольной улыбкой на устах он раскладывал учебники, словно страшно радовался, что может посидеть на семинаре по защитным чарам. «Это что такое было?» — изумленно прошептала Оливия. «Любовь?» — промурлыкала я. «Николас Блайк влюблен в свою Лачи». «А ты-то чего так радуешься?» — не поняла она. «У меня есть шанс, наконец, перескочить его в рейтинговой таблице». «Так вас же по алфавиту ставят», — удивилась она. Тут в аудиторию вошел профессор Рофигр, умеющий на занятиях вытянуть из студентов душу, напрочь лишить самооценки и вселить острое чувство неполноценности. Под конец учебы он злобствовал особенно сильно, не забывая повторять, что просто готовит нас к жизни в реальном мире, где никто и никогда не будет сюсюкаться с нежными цветочками. Нежными мы давно не были. К диплому разлом закалил всех, кто продержался до конца пятого курса. А таких оставалось немного. Но через полтора часа гордые выпускники стихийного факультета сбегали из кабинета, как из комнаты пыток. Редвин Даррелл стоял напротив двери с видом человека, успевшего за это время пройти все стадии принятия. Честно говоря, я о нем напрочь забыла. На подоконнике лежал бумажный пакет, видимо, с пресловутыми кренделями. «Держи, староста!» Даррелл поднял пакет и вручил мне. «Спасибо», — пробормотала я. Возникла странная пауза. И я смущенно жевала губу. До Редвина медленно доходило, что за время семинара желания у меня самым конкретным образом изменились. «И ты уже не хочешь сладкого», — резюмировал он и со вздохом провел ладонью по рыжим волосам, взлохматив макушку. «Нет, Вотер, правда, все нормально. Я сегодня пропустил летную тренировку, и меня распнет декан Бенедикт. Зато я ответил на вопрос, чего хотят девушки. Так вот, они сами не знают, чего хотят». «Я знаю», — чувствуя неловкость, ответила на запальчивую речь. «Чего?» — он с раздражением выставил ладони, требуя ответа. «Чего ты желаешь?» «Попасть на собрание клуба». Нет, голод никуда не делся. Но теперь больше всего я хотела выяснить, что именно произошло, если Эния перенесла встречу умниц. «Чудесно. При виде вспыхнувшего знака у Редвина вырвался смешок. «И когда у нас собрание?» «После следующей лекции». «Понятно». Он помолчал и забрал у меня сумку с учебниками. «Изучаем стихийную магию дальше». Редвин честно отсидел лекцию по взаимодействию стихий и в своей обычной манере заявил недовольному профессору, что всегда хотел узнать, способны ли огненные драконы нормально взаимодействовать с водными магами. Толстый намек на тонкие обстоятельства заставил меня выразительно толкнуть его ногу под партой. «Удается, господин Даррелл?» — спросил преподаватель, посмотрев на него сквозь стеклышки очков. «Плохо!» — нахально заявил тот. И Редвину пришлось с нами тащиться на центральный остров. Оливия тихо пробормотала, что только пошутила по поводу участия боевика в собрании девчачьего клуба. На самом деле его там никто не ждет. Он действительно предпочел остаться за уличным столиком возле столовой. Но нас с соседкой, как выяснилось, тоже никто не ждал. Кабинет для клуба «Умниц» я измором отвоевывала у ректорского секретаря госпожи Розалии Сноу. На вид мадам была божьим одуванчиком, маленькая и хрупкая. Но характер имела похуже, чем у любой нечисти разлома. После трехмесячной осады нам выделили комнату на первом этаже в административном здании. Стоило зайти в кабинет, как на плечи опустилась оглушительная тишина. Все участницы примолкли и старательно опускали головы, словно их застукали за чем-то неприличным. Стоящая перед доской Эния начала густо краснеть. «Вы изменили расписание собраний?» — спросила я у нее. Девушки зашикали друг на друга, пытаясь выяснить, кто рассказал о встрече мне. «А знаешь, Катарина, очень хорошо, что ты здесь!» С неожиданным вызовом в голосе заявила она. «Мы собрались, чтобы проголосовать, оставлять тебя в умницах или нет». «Прости», — в один голос высказались мы с Оливией. Признаться, я еле челюсть подобрала, чтобы найти в себе дар речи. «Вообще-то, этот клуб создала я», — напомнила девчонкам. «Вы хотите выгнать меня из моего собственного клуба? Но за что?» «За аморальное поведение», — вздернув подбородок, заявила Эния. «Все знают, что ты отбила у нашей подруги Стефании Топс жениха». «Стефи бросила своего жениха и встречается с боевиком», — не выдержала Оливия. «Почему ее не выгоняют?» «Потому что она не занималась неприличными вещами в самом сердце Академии, в столовой. Мы не можем есть за уличными столиками, сразу вспоминаем обо всех непотребствах». «Неужели?» — издевательски фыркнула моя лучшая подруга. «А вчера за обедом тебя ничего не смущало». «Ты видела непотребство своими глазами?» — холодно перебила я, останавливая спор. «Нет». Эния кашлянула и быстрым взглядом обвела девушек, словно требуя поддержки. «Но люди говорят». «Люди говорят, что видели, как ты ранним утром вылезала из окна в общежитии некромантов. На тебе было только белье». Спокойно выдала я самую нелепую ложь, какая пришла в голову. «В цветочек!» «Да я...» Она начала задыхаться и прижала руки к груди. «Да я никогда! Девочки, это полная чушь!» «Докажи!» — спокойно предложила я. «Я глава клуба и не брошу тень на репутацию его участниц!» — пафосно заявила Эния. «У меня даже белья в цветочек нет!» «Как скажешь, конечно!» «Но это не исключает того факта, что люди сплетничают». Стараясь не выдавать, что готова взорваться от негодования, сухо проговорила я. и обратилась к притихшим, смущенным девчонкам. «Хотела, чтобы мы вместе заполнили заявки на предложение о работе, но вижу, вы отлично справляетесь без моей помощи. Удачи вам с заявлениями и с экзаменами!» Я вышла в коридор. Гнев стремительно переродился в смертельную обиду, и почему-то захотелось порыдать, хотя плаксой я никогда себя не считала. Даже на первом курсе не плакала, когда Рофигр влепил мне тройку за недельную практику. Ну, может быть, чуть-чуть. «Браво, девушки!» — прозвучал из-за двери насмешливый голос Оливии. «Боевики все же правы. Вы не умницы Академии Великого Элиуса Драка, а самые обычные — уведы!» Она, видимо, продолжала распекать девчонок, а я с гордым видом вышла на улицу. Снаружи цвел душистый май. В аптекарском дворе на острове Целителей тоже что-то активно зацвело, и оно распугало зловоние от растения, распустившегося накануне в разломе. Пахло тонко и сладко. Подруга догнала меня на тропинке возле одной из многих каменных статуй драконов. После того, как на племянницу нашего декана из лап статуи упала книга, мы старались обходить изваяние по дуге. Я уже успела надышаться ароматом цветов, перехотела плакать и перестала беситься. Оливия с усмешкой заявила, что тоже вышла из клуба и так шарахнула дверью, что со стены отвалился кусок штукатурки. Когда она выходила из здания, по лестнице к уведам спускалась госпожа Сноуф, страшно недовольная шумом в административном склепе. Секретарь ругалась, что ректор решает важные вопросы, а студенты устроили возмутительный бардак. Знали мы эти важные вопросы. После обеда великий Элиус Драк дремал, но я полагала, что легендарный сон дракона, разменявшего 600 лет, может потревожить только некромантский ритуал с барабанами, но не хлопнувшая дверь. Пусть закрылась она громоподобно. Как насмешку, Редвин сидел за тем же столиком, за которым мы в прошлый раз изображали страстный публичный поцелуй с Блайком. Я молча бросила на лавку сумку и уселась рядом с ним, опершись спиной о край столешницы. «Собрание не задалось?» — понятливо усмехнулся Даррелл. «Сегодня не только у тебя паршивый день», — вздохнула я и потерла переносицу. «Зачем ты вообще предложил это дурацкое пари?» «Ты попала под горячую руку», — внезапно признался он. «У меня были не самые приятные выходные, староста. Вернулся в академию, а тут ты подлетела». «Чудесно, Даррелл», — буркнула я и вздохнула. «Как же мне хочется, чтобы все забыли об этой нелепой истории с Ником!» Внезапно тускло мерцающий на руке Редвина знак вспыхнул в полную силу. «Я могу тебе помочь, староста». Я посмотрела в его сторону. «Как?» Секунды позже он склонился и прижался мягкими губами к моим губам. От изумления я вытаращилась, но не успела его оттолкнуть. Редвин зафиксировал мой затылок одной рукой и закрыл глаза. Я могла видеть веснушки у него на щеках и рыжие густые ресницы, такие длинные, что позавидует любая девчонка. Он отстранился. «Ты в своем уме?» — прошипела я и поспешно вытерла губы тыльной стороной ладони, стараясь стереть ощущение нежеланного поцелуя. «Уверен, теперь о тебе и Блейке никто не вспомнит», — с нахальной улыбкой пояснил Дар. «Все, как ты хотела». Подтверждая, что желание девушки выполнено, знак на его запястье окончательно потух. Даррелл перевел дыхание и поднялся. «На этой позитивной ноте Я с тобой прощаюсь, староста. Давай с этой минуты избегать друг друга. Глядя на Редвина снизу вверх, выпалила я. Хороший план. Беспечно подмигнув мне, он зашагал в сторону моста, ведущего на изрезанный остров боевиков. Понимая, что заменила одну проблему другой, я буравила его спину негодующим взглядом, а за соседними столами с удовольствием шептался народ. Однако на следующий день никто и не вспомнил об этом позорном поцелуе. За завтраком в столовой обсуждали, что лорд Сиер прилично достал преподавателей своей ревизии, и наверняка ему удастся отправить на покой бессменного ректора. Профессора злобствовали, а лепреконы-близнецы Ховски так задрали цены на единственный подъемник, что всем скоро придется искать воздушные переходы. Пока магический взрыв не превратил дворец великого Элиуса Драка в разрозненные парящие острова, в нем имелись тайные ходы. После катаклизма эти коридоры никуда не исчезли, по-прежнему существовали, но превратились в невидимые глазу переходы, способные перенести мага в разлом с помощью артефактного ключа. Студентам воздушные пути были недоступны, чтобы не шныряли к нечисти, как к себе домой. Но магистры пользовались часто. Говорят, что были подобные переходы и на островах стихийного факультета. Он представлял собой соединенные каменными мостами близко парящие островки с ареной четырех элементов в центре. Сегодня на этой арене у нас проходила финальная тренировка перед большим зачетом по взаимодействию стихий. Перед началом этой тренировки я быстро проверила по спискам водников, заодно воздушников. Их староста задержался. До выпуска из большого потока студентов добрались единицы, и мы знали друг друга в лицо и по имени. Для начала объявили разминку. Все было нормально. Ничего не предвещало катастрофы. Едва я попыталась собрать простенькую формулу водяного шара, как магия взбесилась. Силовые линии превратились в ком, и в воздух вырвался неконтролируемый поток воды. Как в насмешку, поток, злобно пенясь, рванул на профессора Рофигра, ударился в выставленный щит и сверкающими на солнце брызгами разлетелся в разные стороны. Я оцепенела, глядя на то, как по невидимой стене перед преподавателем стекают ручейки воды и собираются лужи на вытоптанной земле. «Уоттер, соберись!» — рявкнул он. «Ты стихией разучилась управлять!» Да я была бы и рада управлять, но магия меня не слышала. Наверное, именно так себя ощущал Редвин, когда не справился с огнем и спалил подъемник. Догадка прошила насквозь. Наша сказка с Дарреллом оказалась жуть какая неправильная. В ней богиня Дэна наказала обоих — дракона и обиженную им деву. Похоже, пришла моя очередь исполнять три желания Редвина.